Эпилог. Видит Бог, я не хотела этого сна. Не хотела настолько, что очень долго не решалась выключить свет и закрыть глаза. Просто лежала, разглядывала массивные балки потолка и молчаливо молилась о ночи без сновидений. Но, видимо, не так просила и не тому Богу свои мысли посвящала, поскольку молитва не помогла. Едва веки сомкнулись, вместо желанной тьмы я увидела до боли знакомую дверь, ведущую в комнаты куратора Глуна. И вновь мое «я» разделилось надвое. Та часть меня, которая осознавала, что все происходящее только сон, воспротивилась. Она категорически отказывалась входить в эту дверь, ей было неприятно и... да, страшно. А другая, та, которая не ведала, испытывала почти болезненное желание увидеть синеглазого брюнета, почувствовать вкус его губ и тепло объятий. Увы, она оказалась сильней. Толкнув массивную створку, я мышкой проскользнула в гостиную. Привычно прикрыла дверь, задвинула засов и, стараясь не шуметь, направилась к кабинету. Тот факт, что на мне нет ничего, кроме форменной мантии, ни чуточку не смущал. Наоборот, я чувствовала себя дерзкой, и мне это нравилось. Я еще не горела, но тлела, представляя, как Эмиль усаживает к себе на колени и сделанным равнодушием касается губами моих губ. Как его ладони скользят по моей спине и замирают на бедрах, сжимают, а я невольно выгибаюсь, провоцируя мужчину прикоснуться к груди и... «Убью!» — доносится яростный, исполненный звериного бешенства рык из-за приоткрытой двери кабинета. «Найду и лично сверну шею!» Я вздрогнула и остановилась, не дойдя каких-то три шага. А там, за дверью кабинета, что-то разбилось. Следом раздался грохот, словно нечто тяжелое опрокинули. Стало жутко, причем не только той части меня, которая осознавала, что спит и видит извращенный кошмар, но и тлевшей от страсти дурочки валом в форменном балахоне. «Найду!» Нет, это даже не обещание, а констатация факта. «Найду и сердце вырву!» И вновь это проклятое раздвоение личности. Я настоящее не понимаю, а та я, которая во сне, вздрагивает и прикрывает рот ладонью. Она убеждена, Глун говорит о человеке, который поставил ловушку. А еще она точно знает, что куратор бесится не столько из-за убийства студентов, сколько из-за того, что я, Дарья Андреевна Лукина, могла пострадать. Но главное, ей хватает ума сообразить, сейчас к Глуну подходить не стоит. Нужно дать куратору возможность перебеситься. Я разворачиваюсь и, как и прежде, стараясь не шуметь, устремляюсь к выходу. Трезвая часть меня облегченно вздыхает. Все, ничего не будет. Сейчас я провалюсь в обычное сновидение. Но, черт возьми, мы же на Поларе, а тут закон подлости точно работает куда лучше, нежели на земле. Куда? Доносится сзади. Я замираю и оборачиваюсь. Глун. Застукал. На кураторе привычная одежда. Черные штаны и белоснежная рубашка. Рубашка, как обычно, расстегнута до середины груди, и я вижу рельеф его мышц. Это сводит с ума. Почти так же, как струящиеся по плечам черные волосы и пылающий яростью взгляд синих глаз. Да, я его хочу. Вернее, не я, а та, другая. Но ощущения-то у нас общие. Эмиль, прости. Ты сегодня не в духе, я зайду позже. О, боже, да, я все-таки вырвусь из этого сна или... Выражение лица куратора смягчается, губы растягиваются в подобие улыбки, а злость во взгляде сменяется коварством, и я понимаю, это коварство по мою душу. Нет, не уходи. Он уже не рычит. Иди ко мне. Эмиль делает манящий жест рукой, а я отступаю на шаг и отрицательно качаю головой. И как не ужасно это осознавать, при этом тоже улыбаюсь. Я хочу его. Я хочу к нему. До дрожи, до слабости в коленях, до безумия. Даша. «Эмиль, я не думала, что ты занят!» Шепчу я и делаю еще один шаг назад. «Зря!» «Нет, Глун не уподобился зверю и не сорвался с места, как увидавший добычу хищник!» Хотя той, второй части меня, как не стыдно признать, именно этого и хотелось. Брюнет шел плавно, уверенно и настиг раньше, чем я успела коснуться двери. Горячие, сильные руки заключили меня в кольцо, а губы оказались так близко, что я невольно застонала. «Нет, это не мужчина, это чистое искушение!» «Поцелуй меня!» — попросил Эмиль. И добавил тихо, но с какой-то болезненной жаждой. «Пожалуйста». Та я, которая была во сне, затрепетала и потянулась к нему, а я настоящая... Черт, черт! Нет, я сказала! Не знаю, как мне это удалось, но я отстранилась от куратора и выдохнула. «Нет». Брюнет удивленно заломил бровь, а я дернулась, пытаясь высвободиться из мужских объятий, и повторила... «Нет, Эмиль, никаких поцелуев!» И собственный отказ помог разуму, как хлесткая пощечина. Мне по-прежнему было жарко, но от желания и следа не осталось. На место страсти пришло отвращение. От воспоминания о том, кем является этот человек, я дернулась еще раз, куда сильнее и яростней. «Глун — убийца! Глун — тот, кто по какой-то причине хочет уничтожить Каста!» Именно из-за него, из-за куратора мы едва не погибли в подземельях, и это его стараниями сегодня...» Перед мысленным взором, как в яви, вспыхнул образ. Безымянный шатен в алой мантии, неподвижный, с обуглившимся лицом и руками. Пальцы парня неестественно скрючены. Он бился в агонии, прежде чем отойти в мир иной. А декан Фиртон? А еще двое ни в чем не повинных молодых ребят? А я... Ведь я была приманкой и вполне могла оказаться на месте того шатена. Так кого Эмиль пытается обмануть, внушая, что хочет найти и наказать убийцу? Кого пытается оправдать мое чертово подсознание? Не дождавшись реакции, Глун запустил пальцы в мои волосы в явном намерении добиться поцелуя, и я, к собственному ужасу, потеряла обретенный секундой ранее контроль. В объятиях куратора вновь оказалась она, та часть меня, которая не помнила реальности, та, для которой губы Эмиля фон Глуна были сродни наркотику. А самым ужасным в этой ситуации было то, что у нас с этой глупышкой были одни ощущения на двоих. Так же, как и минуту назад, как и в других снах с участием куратора первого курса факультета огня. Да, я по-прежнему осознавала, что все — сон, а Глун — человек, чьи руки запачканы кровью. Но меня пленила близость его тела. По коже бежали сладострастные мурашки, а низ живота наполнялся нецеломудренным жаром. Долгий, глубокий поцелуй, которым наградил Эмиль, вызвал волну слабости и желание прижаться тесней. Я его хотела. Боже, как сильно я его хотела! Когда куратор подхватил на руки и понес в спальню, я улыбалась. Вернее, мы. Я и та, вторая, которая тоже я, но без памяти, и, кажется, отчаянно влюблена. Ну а когда Глун бережно опустил меня на алое покрывало, сил сопротивляться этому сну просто не осталось. Я пила его поцелуи с жадностью заплутавшего в пустыне путника. Я выгибалась и стонала от решительных, грубоватых прикосновений. Плавилась, когда куратор избавлял меня от мантии и принялся покрывать поцелуями шею, грудь, живот. Я пылала и безумно хотела, чтобы сегодня он зашел дальше обычного. Я хотела его, всего, сейчас. И мне было глубоко плевать, что Эмиль убийца. И я ничего, совершенно ничего не могла с собой поделать. Видимо, я действительно сходила с ума. Но, черт возьми, я найду в себе силы справиться с этой ситуацией. Еще не знаю, как, но смогу. Я выберусь из этого кошмара. Я выиграю этот бой. Обязательно выиграю. Конец второй книги. Читала ведьма.